Методы исследования в анатомии. Богатый арсенал методов, накопленный современной наукой, позволяет изучать строение тела человека не только на трупе, но и на живом. Антропометрия изучает строение и форму тела человека и его отдельных частей путем измерения. Данные антропометрии широко используются в современной медицинской практике, так как позволяют судить о закономерностях строения тела человека в целом, пропорциях отдельных его частей, правильности роста детей, влиянии социально-экономических и гигиенических условий на физическое развитие человека. Конец 11 страницы. Препарирование – древнейший метод анатомического исследования, не утративший значения до последнего времени. Метод предусматривает рассечение тканей трупа режущим инструментом с целью выделения намеченного объекта – сосуда, нерва, органа или его части – из окружающих тканей для последующего изучения его строения, формы, размеров, положения, взаимоотношения с окружающими органами и тканями, проекции на скелет и кожные покровы. В зависимости от поставленной цели – препарирование производит под контролем невооруженных глаз, макроскопия, или с использованием различных луп, макро-микроскопия. Метод инъекции, введение в сосуды, протоки, полые органы различных масс с целью изучения объема полостей, их формы, протяженности, сообщений, проекции на скелет и кожные покровы. Методы инъекции, в зависимости от цели исследования, дополняются препарированием, просветлением, коррозией или рентгенологическими методами. Метод просветления основывается на обработке жидкостями различного состава изучаемых тканей и органов с целью их набухания или пропитывания. В результате коэффициент преломления света в изучаемом объекте приближается к коэффициенту преломления света в воздухе. Объект исследования становится относительно прозрачным и доступным для изучения. Метод коррозии предусматривает обработку изучаемого объекта крепкими кислотами или щелочами для расплавления тканей органа. Затвердевшая инъецированная масса сохраняется в виде слепка, повторяющего форму и протяженность полостей, каналов, протоков, сосудов, в которые была введена инъекционная масса. Метод окраски основывается на способности отдельных структур к избирательной окраске, например, нервной и соединительной ткани, жира, ядра и цитоплазмы клетки и других. Для этой цели используются разного рода красители животного и растительного, гематоксилин происхождения, соли разных металлов, золота, серебра, свинца, анилиновые красители, фуксин, метиленовый синий и другие. Стереоморфологический метод предложен Воробьевым. Он заключается в сочетании метода препарирования, макро-микроскопии с методами просветления, окрашивания и просвечивание в проходящем свете. Рентгенологические методы. Рентгеноскопия – исследование объекта, расположенного между рентгеновской трубкой и специальным экраном. Этот метод позволяет изучить положение, форму органа не только в покое, но и его изменения при движении. Рентгенография – изучение положения и формы органа, его проекции на скелет – на рентгеновских снимках. Конец 12 страницы. Таким образом, рентгенологические методы дают возможность изучать анатомию не только на трупе, но и на живом человеке и составляют специальный раздел рентгеноанатомию. Прижизненное изучение строения человека возможно и с помощью других методов, например, внешнего осмотра, ощупывания, пальпации, выстукивания, перкуссии, выслушивания, аускультации, а также с применением ряда специальных оптических инструментов – бронхоскопа, гастроскопа, уретроскопа и других – для осмотра и изучения внутренней поверхности полых органов – эндоскопии. При морфологических исследованиях в настоящее время применяют также различные сложные современные методы, специальные окраски, радиоизотопная методика, электронная микроскопия и другие, позволяющие выявлять очень тонкие структуры на клеточном и субклеточном уровне и изучать процессы, происходящие в этих структурах. Конец 13 страницы.